Я тебе объясню. Ты спишь, но когда проснешься, ты вспомнишь все и поймешь, что совершенно безразлично, происходит все это с тобой во сне или при свете дня, потому что явь и сон для тебя всего лишь две стороны одной медали. Столбняк немного отпускает его. К своему облегчению он теперь может немного пошевелить головой. Он замечает, что кто-то зажег свечу в канделябре на столике у кушетки. В то же время на его груди крошечный двойник пытается воткнуть длинное шило в кожу прямо под левым соском. Боли он не чувствует, только ритмичные уколы, воспринимаемые им как некий музыкальный ритм. «Послушай», — снова слышит он голос, — «ты нас не видишь и боишься поверить самому разумному объяснению. Мы у тебя внутри. Представь, что мы вселились в тебя, как раньше или позже, вселяемся в души всех негодяев. Как?» — спросишь ты себя. «И когда?» «Да в любой момент, когда ты потеряешь бдительность». Мы проникаем в любое отверстие, скажем, в твою мерзкую прямую кишку. Ох, как мы тебя ненавидим! И как ты теперь от нас избавишься? Святой водой? Раздается издевательский смех, и Дельмура осознает с дрожью, что это правда. Он одержим дьяволом. Он пытается собраться с мыслями для молитвы, но его вниманием завладевает звучащая в нем органная мелодия. Сначала какое-то переложение из Клементи, потом Бах, потом, не странно ли, та же фуга, но в обратном порядке, сзаду наперед. На груди его двойничку, наконец, удалось проколоть кожу. Он услышал, как тот почмокал только что пришитым языком и разразился длинной тирадой на каком-то непонятном языке. Капля крови, как красная жемчужина, появляется на груди и стекает по ложбинке между ребрами. Маленький двойник вытирает пот со лба платком с вышитой на нем монограммой Папы Римского. Работа заметно утомила его. Пока Дель Моро, как завороженный, наблюдает эту странную сцену, из его правого соска внезапно вырывается столб пара. «Дель Моро, сукин сын!» — слышит он дьявольский голос. «Час пробил! Пора нас изгонять!» Музыка умолкает, и из соска, откуда только что валил пар, выглядывает зеленоватая и полупрозрачная рожа демона и сразу прячется назад. Маленький двойник инквизитора также исчез, но на животе по-прежнему стоит его сумка. Дель Моро прекрасно видит ее содержимое. Вдруг сумка начинает разбухать, словно бы кто-то ее надувает. Она становится все больше и принимает форму черепа. «Пора исполнять свой долг», — шепчет голос в нем. «Пора искать нас в себе самом». «Всеми тебе доступными средствами — это твоя последняя надежда». Он открывает глаза и понимает, что это был сон. Но в ту же секунду он замечает, что на животе его по-прежнему стоит сумка, не подозревая, что он сам, повинуясь неведомому приказу, во сне взял ее из шкафа. Он принимает решение. «Я одержим дьяволом», — осознает он со всей ясностью. «Демоны поселились во мне, и я должен их изгнать». У окна стоит маленький домашний алтарь. На белой скатерти тщательно разложены инструменты. Бутылочка с миро, распятие со святыми мощами, сифон с освященной водой. Большой римский ритуал, ритуале романе, как его называли демонологи. Экзорсистская процедура, к которой прибегают лишь в самых серьезных и запущенных случаях. Дель Моро исполнял этот обряд и раньше, но никогда